Гробницы Давидовы внутри Иерусалимской стены – это царские гробницы в Архангельском соборе Кремля. Двигаясь по книге Неемии дальше, мы читаем следующее. «До гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых» Неемия 3:16. Острожская Библия говорит здесь более точно. «Даже до вертепа гроба Давыдова и даже до рыбарица, иже великим делом создано есть, и дождь до дому сильного» Неемия 3. Мы только что были в царских садах Кремля около угловой водовзводной башни. Теперь Библия ведет нас по-прежнему внутри Кремля, вдоль его длинной стены, обращенной к Москве-реке. Идя вдоль этой стены с внутренней стороны Кремля, после висячих царских садов и дворцовых построек, мы подходим к Архангельскому собору Кремля. Собор стоит до сих пор и является старой усыпальницей русских царей. Вид Архангельского собора в XIX веке представлен на рисунке 479. Отметим, что большая часть пространства собора покрыта гробницами. Планы внутреннего пространства Архангельского собора показаны на рисунках 481, 482. На рисунке 483, 484 представлены фрагменты внутренней росписи северной стороны. Мы видим, что Библия не забывает упомянуть об этом знаменитом соборе. Кстати, Острожская Библия здесь опять-таки более точна, чем канонический синодальный перевод. Она говорит именно о вертепе гроба Давидова, то есть именно о здании, в котором находятся гробницы или гробница. Не исключено, что в XVI веке там действительно была пока лишь одна гробница – гроб Давидов. Не появились ли здесь многие древние гробницы якобы XIV-XV веков, например, Ивана Калиты, лишь во времена Романовых, когда те начали изображать Москву очень-очень старой столицей? Дом храбрых и рыбарица внутри Иерусалимской стены – это двор Хабро, оружейный двор и Тимофеевская рыбная башня в Московском Кремле. Следуя описанию Библии, мы продолжаем двигаться вдоль стены внутри Иерусалимской крепости. После гробниц Давидовых книга Неемии сразу переходит к дому храбрых и к рыбарице, великим делом созданной. Неемия 3:16. Вернемся в Московский Кремль. Двигаясь в том же направлении вдоль его стены, после Архангельского собора мы выходим к Тимофеевским, то есть к рыбным по Библии, воротам, расположенным в Константино-Еленинской Тимофеевской башне Кремля. Напротив этих ворот внутри Кремля находился, судя по плану времен царя Бориса Годунова, двор Хабро или оружейный двор. Вот вам и библейский дом храбрых или дом сильных. Библия опять-таки обнаруживает прекрасное знание Московского Кремля времен XVI-XVII веков. Причем упомянутая в этом месте в Острожской Библии рыбарица великим делом созданная, конечно же, хорошо знакомая нам мощная крепостная башня с Тимофеевскими рыбными воротами. Напрасно создатели канонического перевода Библии исправили здесь рыбарицу ворота на выкопанный пруд. По-видимому, они, простодушные или нет, решили, что раз рыба, значит пруд. Может быть, уже забыли, о чем шла речь. Итак, что же назвала и что пропустила Библия при движении от угла до угла внутри Кремля вдоль крепостной стены, обращенной к Москве-реке. Оказывается, все главные кремлевские сооружения Библия назвала. А пропустила следующие здания. Приказы, двор Мстиславского и двор Сицкого. То есть пропущены второстепенные постройки, не имевшие отношения ни к царской особе, ни к мощным крепостным сооружениям. Двинемся дальше вдоль Иерусалимской, Московской крепостной стены с Библией, как путеводителем по Московскому Кремлю в руках.